Глава 24. Я покосилась на Мэтью. По телу пробежала дрожь. «Она знает!» — внезапно отозвался он. «Да, я поняла», — вторила ему Фиона. Я перевела взгляд на нее. Мне было не по себе. Мэтью решил довериться не только мне. «Что именно?» — спросила я. «Что ваш кот непростой?» — ответила она, глядя на меня с каким-то странным упорством. «У него очень красивая расцветка. Я такой почти не видела никогда». Я перевела взгляд на Мэтью. «Она уже все поняла, так что нам нет смысла скрываться рядом с ней», — отозвался он. «Благодарю за доверие», — отозвалась Фиона. Страх промчался по моему телу. «Просто прекрасно. Может, тогда просто передать ей медальон, и Фиона все сделает?» Конечно, я такое озвучить не могла. В конце концов, у каждой из нас свои цели. Еще бы понять, какие у нее. «Здорово!» — отозвался Мэтью. «Итак, госпожа Ромели, установите между нами ментальную связь». «Да, конечно!» — отозвалась девушка и взмахнула рукой. Мою голову будто прострелило уколом. Я схватилась за виски. «Больно! Ай! Ай!» «Да что такое? Пусть горит в одном месте тот день, когда я согласилась на такое!» «Мы теперь можем мысленно общаться», — сказала Фиона, не открывая рта. Я ахнула. «Твою же! Я на такое не соглашалась!» «Что?» — произнесла я. «Вам нужно будет общаться не только ментально. И еще, Лера, все твои мысли будет слышно. Ты не умеешь контролировать мысли и не сможешь отгородиться от нас», — вставил Мэтью. Я гневно посмотрела на него. «О, ну прекрасно! Сделали из моей головы проходной двор. Вот же мне не повезло. Еще бы остановить поток мыслей в собственной голове. А ведь я могла еще не то подумать. Лучше тогда представить себе пиццу с ананасами и думать только о ней. Мм, ананасы на пицце, а рядом курица. Прошу прощения, вмешалась в мысли Фиона. Я сама вас отгорожу. Вы можете говорить вслух, но желательно не о том, о чем мы будем разговаривать. Я мысленно согласилась с ней, но, судя по ее ожидающему взгляду, она не услышала меня. «Произнесите вслух», — посоветовала Фиона. «Ты, видимо, впервые под ментальным влиянием». «Ладно», — произнесла вслух я. «Лера, ты справишься». «А это уже со стороны Мэтью». Я кивнула. «И еще. Вам лучше общаться вслух о каких-то мелочах», — сказал Мэтью. «Если нас подслушивают». «А ты уже решила, в каком платье пойдешь на бал?» — спросила я у Фионы. «Думаю, что они и сами ментально могут поговорить». «Да, я покажу позже», — отозвалась Фиона. «Может, чаю?» «Да, давай», — ответила я. «Итак, твоя семья готова встать против короля Эдуарда?» В голове прозвучал голос Мэтью. «Да, у нас было семейное собрание, где мы ментально обсуждали это», — ответила Фиона. «А сама в это время поднялась с места и направилась к чайнику и чашкам». «Хорошо, нам союзники не помешают», — отозвался Мэтью. Я тяжело вздохнула. А ведь до Фионы он никому не доверял. «Мой кот такой милый», — сказала я, глядя на Мэтью. Понимала, что с Фионой наша сделка может прогореть. «Я в нем чувствую магию короля Белиора», — отозвалась Фиона. «Вот это новости!» Мои глаза округлились. «Вот твоя чашка», — Фиона протянула мне напиток. «Спасибо». «Да, вы фоните магией короля Беллиора. Я услышала отголосок еще в первый день отбора, но думала, что мне показалось». Фиона уселась напротив меня. Я улыбнулась ей. «А еще извините, что я вас тогда с ног сбила», — внезапно сказала она. Я нахмурилась. «Так вот, что за магичка сбила меня с ног в первый день. Ничего себе!» «Я хотела посмотреть, показалось мне или нет», — Но тогда магия короля Белиора почти не была видна. А сейчас моя магия усиливается. «Как и у остальных участниц отбора», — отозвался Мэтью. «Да, будто богиня Иуна благословляет нас», — ответила Фиона. «Очень вкусный чай», — отозвалась я. «Благодарю. А ты уже выбрала платье?» — спросила она. «Так смешно. У нас тут ментальный разговор, а мы про платье и чай. Но если Фиону подслушивают, то у нас нет выбора». «В процессе», — усмехнулась я. «Хорошо. Но ее влияния уже давно нет», — продолжила Фиона. «Это чувствуют все. Это очень странно. А еще король. Его дракон окутан магией богини, будто...» Фиона тяжело вздохнула. «Что-то не так?» — переспросила я. «Все в порядке», — ответила Фиона. «Будто что?» — вставил кот. «Будто он и есть богиня Иуна», — вздохнула Фиона. «Я едва чаем не подавилась. Вот это новости! Тут у каждой девушки божественная магия, а король превосходил всех». «Почему ты так думаешь?» — спросил Мэтью. «Он излучает слишком много божественной магии. Вот что я вижу у него, и его сила растет с каждым днем», — пояснила Фиона. Я перевела взгляд на Мэтью. «Сколько у нас есть времени до выбросов магии?» — спросил Мэтью. «Неделя, может, меньше, прежде чем остальные девушки начнут выбросы магии», — ответила Фиона. «Даже я чувствую, что у меня скоро начнется». «Значит, у нас не так много времени, чтобы передать королю медальон», —